Глава 7. Мишель Миллерс. Игра разворачивалась на рукотворном поле, где не было места настоящим природным силам, и потому в дело вступали ловушки. Сверху был установлен ограничитель, который не позволял драконам взмывать высоко в воздух и вынуждал их играть среди металлических скал. Поэтому драконы рассредоточились по им одним понятной схеме. Наблюдать игру на экране вещателя было совсем не то, что вживую. Обзора не было, когда показывали все поле целиком, становилось сложно понять, кто где находится, а при приближении к одному игроку терялись из виду другие. Оставалось только внимательно слушать комментаторов, которые в это время находились на поле и могли наблюдать игру полноценно. «Горные драконы не отличаются большими способностями в магии», рассуждал в это время один из комментаторов. «Основная сборная Науны еще ни разу не выходила в полуфинал Лиги Чемпионов. Поэтому они и дают стипендии студентам из Сиреноты. По крайней мере, на уровне Академии они могут использовать их способности к невидимости». При упоминании о невидимости мы с Мирой переглянулись. Для меня это не было новостью. Для нее, судя по всему, тоже. Но радости нам это не прибавило. «И что делать с этой невидимостью?» – спросила я. «Ну как что?» – Миранда вздохнула. «Делать их видимыми?» Некоторое время я молча наблюдала за финтами драконов. Лео попал в ловушку из металлических сетей и теперь барахтался в них, пытаясь вырваться, пока Рыч, которого он сопровождал, мчался среди металлических конструкций в сторону гнезда соперника. «Но ведь есть команда Сиренота, и они там все невидимые?» Миранда усмехнулась. «Если выйдем из группы, то можем с ними столкнуться. Но я очень надеюсь, что этого не случится». «Как вообще можно соревноваться с командой невидимых драконов?» «Во-первых, они не совсем невидимые». Мира указала пальцем на экран вещателя. «Видишь пятно ребит? Это кто-то из сиренотцев. Во-вторых, их можно проявить. А в-третьих, сиренотцы, когда выходят в этом составе, очень плохо видят». «Плохо видят?» Я нахмурилась и попыталась рассмотреть на поле крошечную фигуру Ривиана Гурсо. Маркус Саргон. Не теряя времени, я взял курс прямо на Лео. Он нам нужен, бездного дну. Рыч в это время неловко лавировал между скал, пытаясь добраться до вражеского гнезда. У него ничего не получится, но, по крайней мере, отвлечет внимание соперника и выжмет из него силы. Добравшись до Лео, я помог ему высвободиться из сетей, и мы вдвоем взмыли воздух, чтобы окинуть площадку взглядом. «Вот они!» – крикнул я, указывая на двигающиеся в разные стороны мутные пятна. Лео кивнул и, сложив крылья, спикировал на одну из пятен. Его пасть раскрылась, и из нее вырвалась волна ледяной крошки. Сиреночец покрылся теплостойким инеем. «Один есть!» – крикнул я и нырнул в череду скал, чтобы заставить противников, которые только что перешли на нашу сторону, развернуться на защиту гнезда. Даже если атакующий заберет яйцо, главное будет не позволить ему вложить яйцо в свое гнездо. А значит, у нас есть все шансы вымотать соперника. Мишель Миллерс. «Что они делают?» Я напряженно сощурилась. Вино ударило в голову, но я соображала достаточно хорошо. Тем не менее, поведение Маркуса на поле несколько сбило меня с толку. «Почему Рыч основной атакующий?» «Это явно не лучшее его применение». Миранда тоже нахмурилась. «Зачем они вывели Ваала, если он просто дублирует Рыча?» «Два тяжеловеса в составе». «У Гаргулов их было 5, напомнила я. И вам было сложно с ними соперничать». «С ними было сложно, потому что им никакая магия не мешала». Тем временем комментаторы тоже обсуждали странное поведение нападения. «Маркус Саргон, он ведь их основной атакующий», — говорил первый. «Он будто выжидал чего-то». «Может», — ответил второй. «Они решили провести отвлекающий маневр, чтобы Ливс не обратили внимания на того, кто на самом деле должен опустошить их гнездо». Как бы то ни было, Саргон оттянул 2 из 3 сиренотцев на себя, и теперь они вряд ли позволят ему вырвать яйцо из гнезда. А на другой стороне поля уже разворачивается битва. На картинке появилось изображение гнезда нашей команды. Гурсо извивался, не подпуская к нему 3-го сиренотца, а оставшийся с ним Ваал гонялся за маленьким юрким горным драконом. Конечно, долго это продолжаться не могло, и скоро горный дракон все-таки проник в гнездо и схватил яйцо. Но Гурсо, который лентой крутился рядом, выбил его из рук соперника. Яйцо камнем полетело вниз. Картинка снова отдалилась, показывая все поле. Серенотцы, покрытые летающим инеем, теперь прекрасно просматривались на поле. И было видно, как двое из них гоняют Маркуса межметаллических вышек. Дважды Маркус чуть не попал в ловушку. Его спасла только скорость и реакция. Зато один из серенотцев угодил в небольшую песчаную бурю, мгновенно потеряв Маркуса из виду. «Туннельное зрение», — пояснила Миранда. И я кивнула, вспоминая то, что читала о них недавно. Режим маскировки эволюционно был умножен для охоты, и зрение в этом режиме, видимо, тоже перестраивается, так, чтобы сосредоточиться на жертве. Значит, Маркусу нужно лавировать и загонять их в ловушки, чтобы они теряли его из виду. Либо выходили из этого режима. Но, похоже, ему без разницы, что они делают, лишь бы за ним мотались. Я шумно выдохнула и сосредоточилась на игре. Маркус Саргон. «Что я опять тут делаю?» Спрашивал я сам себя, стоя под окнами маленького семейного кафе и наблюдая, как в него входят и выходят люди. Изнутри тянулся сладкий запах ванили и корицы, а в окошке на втором этаже горел приглушенный свет. «Да что с ней не так? Что со мной не так? Почему я не могу выкинуть из головы эту девчонку? В ней же нет вообще ничего особенного». Засунув в карманы подмерзшие руки, я пнул попавший на глаза камень и призвал немного сил, чтобы согреться. «Сколько я уже здесь?» Стемнело. После бессонной ночи и игры со Скайхоллом в теле скопилась усталость. Но вместо того, чтобы пойти к Дэну и завалиться спать на своей койке, я стоял перед домом Миллерс и пытался поймать в окне ее мелькнувший образ. Так, я глубже засунул руки в карман и нахохлился. Раз уж приперся, и решительным шагом пошел прямиком к кафе. Тепло, стоявшее внутри, обволокло меня. Я остановился в паре шагов от двери, не зная, что делать. Пару мгновений помедлил, а потом встал в очередь. «Три рулет с изюмом и корицей», — попросила стоящая передо мной бабушка. «Пойду внучков побалую». «Внуки — это святое», — одобрительно ответил мистер Миллерс. Он сегодня был в клетчатом фартуке и таком же клетчатом поварском колпаке, который больше напоминал бандану. «С вас 2/4 и 6 грошей». Бабушка расплатилась мелкими монетами, и я оказался прямо перед хозяином заведения. «Маркус!» Улыбнулся он, опершись о столешницу обеими руками. «Проголодался. Угощаю за свой счет». «Вообще-то да», — ответил я и прочистил горло. «Но вообще я хотел проведать Мишель. Как она себя чувствует?» «Спит весь день. Ну, лихорадка спала», — ответил мистер Миллерс. Огляделся и взял бумажный пакет, в который начал накладывать разнообразные булки. Я ощутил, как рот невольно наполнился слюной. «Можно к ней зайти?» «Подожди минутку». Мистер Миллерс вручил мне наполненный пакет. «Проверю, не спит ли она». И быстрым шагом ушел к дальней двери, за которой скрывалась лестница на второй этаж. «Что, нравится Мишель-то?» Игриво спросила у меня немолодая женщина, которая стояла за мной. «Да не стесняйся. Вокруг нее всегда много мальчишек было. Она не может не нравиться». Я не ответил. И женщины в очереди начали обсуждать достоинства Миллерс без моего участия. А у меня в голове продолжали крутиться беспокойные мысли. Что с ней не так? Почему так тоскливо и одиноко, когда ее нет рядом? Это какая-то сила, приворот, феромоны. Я положил пакет с булками на стол. Внутри боролись два желания. Сбежать отсюда как можно скорее и никогда не возвращаться. И сейчас же подняться на второй этаж и вдохнуть запах ее волос. «Бездного дна», — прошептал я, тяжело опираясь на стойку. Потом тряхнул головой и стукнул сам себя в висок. Если бежать, то сейчас. Но не успел. Мистер Миллер сбежал со ступени и жестом указал мне на внутреннюю дверь. «Мишель как раз проснулась. Отнеси ей вот это, будь добр». Он вытащил из духового шкафа поднос с тарелкой супа и пару кусочков хлеба. Я кивнул, зашел за стойку и, взяв горячий поднос, пошел на второй этаж. «Завидный у вас жених», — раздалось мне в спину. «Ох уж это Шелли!» «Она и не такого приручит», — ответил другой женский голос. А потом дверь за мной закрылась, и больше я ничего не слышал. Надо было уходить. Остановившись перед дверью, ведущей в живую часть дома, я сделал глубокий вдох и медленный выдох. Я и сам не знал, чего хотел, зачем пришел, на что рассчитывал. Просто тянуло, как магнитом. и противиться этому не было никаких сил. Наконец, стряхнув головой, я перехватил одной рукой поднос, а второй толкнул дверь вперед. Она с тихим скрипом отворилась. Я уже знал, где находится кровать Шелли. Девушка и сейчас лежала там, вымученно прикрыв глаза. Ее кожа была бледной, под глазами виднелись синяки, а короткие волосы выглядели влажными и растрепанными. Должно быть, она здорово пропотела, пока лихорадка сошла на нет. «Маркус», – тихо произнесла она, открыв глаза. Ее губы были бледными и сухими. Я подошел к ней, поставил поднос на небольшой столик рядом с кроватью и присел на корточки возле нее. «Ты как?» – спросил так же тихо. Голос предательски не слушался и прозвучал как-то сипло. «И не спрашивай», – усмехнулась она, опустив веки. «Великая праматерь, как же хочется коснуться!» «Шелли?» Я провел кончиками пальцев по ее виску, убрал за ухо прядь волос. «Прости меня». «Мишель Миллерс». «Слушай, да они время тянут!» Воскликнул Мира, потому что от начала первого раунда прошло уже почти 15 минут. «Думаешь?» С сомнением протянул я. Ситуация на поле за несколько прошедших минут почти не изменилась. Гурсо позволял горняку из Ливс поднять яйцо, а потом подлавливал его на взлете и выбивал его снова. Ваал при этом помогал ему, потому что сопровождающий серенотец пытался помочь горняку прорваться. Но без невидимости у него не было никакого преимущества, и Ваал своей огромной бронированной тушей просто врезался в бочину бескрылого дракона, в нужный момент отбрасывая того в сторону. Маркус в это время, петляя среди рукотворных скал, почти добрался до гнезда соперника, над которым уже взгромоздился Рыч. Он время от времени пикировал в сторону яйца, но каждый раз его атака отражалась окопавшимся внутри горцем, который в нужный момент выстраивал каменный щит, пробить который было не так-то просто. «Бьерн там ничего не сможет сделать», – покачал головой Миранда. «На этом поле он почти бесполезен. Там нет никакой растительности. Вот если бы игра проходила в джунглях, ему бы равных не было. Знаешь, как он круто ловит соперника лианами? Я видел, как он пытался что-то такое делать во время матча с гаргулами. Нет, там лес был не самый подходящий. Лучше всего в джунглях». Тем временем Маркус, полностью обернувшись алым драконом, взмыл в воздух, пролетев мимо гнезда соперника, которое в это время было покрыто каменным куполом. Я даже не могла себе представить, как его можно разбить, если не прибегать магии Драга, которой в команде владел только Макс. Но его на поле не было. «Эй, разве так можно?» – возмутилась я. «Он же просто спрятался, как в скорлупу». «Выкурят», – флегматично ответил Миранда. И правда. Маркус, переговорив о чем-то с Бьерном, стал медленно спускаться вниз к гнезду. Серенотцы, ини на которых начал подтаивать, снова обернулись невидимками. «Что это, дым?» – заметил один из комментаторов. «Только не говорите мне, что Саргон решил поджарить задницу номер 8 прямо под его щитом», – отозвался второй. «Это может быть опасно, но правила не запрещают использовать магическое непрямое воздействие на соперника, если оно не является заведомо летальным. Номер 8 стоит поторопиться и выйти на свежий воздух, иначе игру придется остановить». «Напоминаю нашим зрителям, под кожу каждого игрока вживлен артефакт, который напрямую передает информацию о состоянии носителя медицинской бригаде. Если вдруг показатели начнут отклоняться от нормы, игру сразу же остановят». На поверхности вещателя картинки сменялись, чередуя ту область нашего гнезда, где новички команды продолжали снова и снова выбивать из лап соперника яйцо, то замурованного в каменный плен горца, вокруг которого клубился дым. Наконец щит треснул и рассыпался мелкими камешками, а горец замыл воздух и закашлялся. Маркус только этого и ждал. Он стрелой помчался вниз, нацелившись прямо на яйцо. Я замерла, прижав бокал к груди. А потом едва заметный серенотец налетел на Маркуса, сбив его с траектории. Маркус кубарем полетел в сторону и начал падать в тщетной попытке расправить крылья. Я в ужасе зажмурила глаза. «Нормально все», — Миранда хлопнула меня по спине. «Даже если упадет, эта туша не разобьется. Драконы так легко не ломаются». Я закусил губу и приоткрыл один глаз. Вещатель показывал, как Маркус летит вниз, и земля была уже близко. Но в последний момент он все-таки встал на крыло и взмыл в воздух. Ну вот, я же говорила. Мира обняла меня за плечи. Ему на Илоне крылья разорвало, а он уже в строю. Такие мелочи Марку тем более не страшны. Так что будет твой дракошка в порядке. Мой. Я потупила взгляд, вспомнив нашу последнюю встречу. Это было за 2 дня до матча. Утром у меня была лихорадка, вызванная илонским вирусом. И только к вечеру я начала приходить в себя. Он пришел, когда уже стемнело. Из окна дул холодный ветер, пахло гниющими листьями и влажной почвой. Верхний свет не горел, только светильник в другом конце комнаты возле рабочего стола. И когда Маркус вошел, унес с собой аромат костра и ощущение пепла на губах. Я узнала его еще до того, как открыла глаза. Почувствовала. То ли кожей, то ли силой, то ли сердцем. Он занес поднос с супом, который, скорее всего, дал ему мой папа, присел рядом со мной и, прикоснувшись к моей щеке, проговорил. «Шелли, прости меня». Его брови выгнулись, словно он испытывал глубокое горе. Выгнулись, как никогда раньше. Я ни разу не видела его таким. Может быть, он хотел сказать что-то еще, но мне не нужны были слова. Та бархатная коробочка, которую он так и не донес до меня, говорила больше, чем любые слова на любом языке. Некоторое время мне понадобилось, чтобы сложить события воедино и понять. Я оттолкнула его в тот момент, когда он хотел сделать шаг навстречу. А значит, теперь я должна сделать этот шаг. Преодолев слабость, я приподнялась на локте и, обняв его одной рукой за сильную шею, поцеловала его мягкие губы. Потом смутилась и отпустила дракона, опустила взгляд. «Прости, надо было сначала хоть зубы почистить. Весь день тут проспала». Вместо ответа он привстал и, наклонившись надо мной, поймал мои губы в плен сладкого поцелуя. Я зажмурилась от переполнивших меня чувств. Радости, горечи, надежды, страха. Мне не было понятно, как дальше жить с этим. Но сердце отчаянно просило большего. «Поправляйся», – прошептал Маркус спустя несколько минут, во время которых мы были заняты только одним, потом еще одним. Последний раз коротко поцеловал меня и вышел из комнаты. Я уронила голову на подушку и, застонав, спрятала голову под одеяло.